Глава вторая. Я поспал часа два в самолете и еще 15 минут в такси от аэропорта и проснулся на мосту Триборо. Манхэттен ранней осенью просто очарователен, а отель Парк Рояль – один из самых ярких проявлений этого очарования, чего не скажешь о портье, с которым я столкнулся сразу же. Мне нужно повидаться с мисс Барр. В самом деле, сэр! Он мысленно сделал моментальный снимок моего лица, помешкал, второй раз прогнал его через свой банк памяти, но из него так и не выскочила аккуратно прокомпостированная визитная карточка. «Прошу прощения, но мисс Барр дала мне очень четкие инструкции. Она никого не желает видеть, сэр!» «Позвоните и скажите, что к ней пришел Рик Холман». Моя просьба не произвела на него никакого впечатления. «Инструкции мисс Барр были очень точны. Прошу меня простить!» «И все-таки позвоните!» Зловеще улыбнулся я. «Вы же ничего не потеряете, кроме, может быть, возможности дорого запломбировать передние зубы!» Видимо, я был первым посетителем отеля «Парк Рояль», который так обошелся с ним. Во всяком случае, он явно не привык к подобному обращению, если судить по тому, с какой поспешностью его правая рука дернулась к телефону. «Апартаменты на последнем этаже!» — сообщил он удивленным голосом через несколько секунд. «Мисс Барр просила вас подняться наверх!» Я достал из кармана пригоршню мелочи, выбрал монетку в 10 центов и бросил ее на конторку перед ним. «Дарю вам за вашу любезность!» — объяснил я. «Купите себе на эти деньги какое-нибудь маленькое животное, которое вы могли бы забить насмерть, не опасаясь, что в ответ оно вас укусит!» Когда дверь апартаментов распахнулась, мне явилась вовсе не Максин Барр. Это уж точно. На пороге возвышался мужчина лет 50 с небольшим. Здоровяк с бычьей шеей, у которого все волосы с головы переместились на кустистые брови, торчащие как живая изгородь. Зубами он сжимал сигару с такой силой, словно вцепился в спасательный канат. «Вы Холман!» — буркнул он с мощью пароходной сирены. Будто мы находились в тумане в открытом море, а не в двух шагах друг от друга. «Правильно», — согласился я. «А вы не Максин Барр?» «Я Чарли Хатченс», — рявкнул он. «Мы вас ждали». Я проследовал за ним в богато обставленную гостиную и увидел Максин Барр. Она лежала на диване, закинув руки за голову и уставившись в потолок. И хотя все происходило не на широком экране, а в будничной прозаичной реальности, эффект был все равно потрясающий. Можно описать Максин как рыжеволосую красотку среднего роста с очень хорошей фигурой, пожалуй, слегка тяжеловатым бюстом, и все это будет чистой правдой, но не всей правдой, ибо совершенно невозможно передать словами те качества, которые сотворили из нее звезду, мечту, бесконечно желанную и недосягаемую, для миллионов мужчин во всем мире. Может быть, лучезарные свойства ее фиалковых глаз, то, как она двигалась, летая гармония ее классических форм. Может быть, все дело в чувственном изгибе ее нижней губы, обещавшей зрелую страсть. Может быть, но стоит ли продолжать? «Макси, солнышко!» — прогремел Хатченс из громкоговорителя, встроенного в его грудь. «Явился Холман!» «Лестер говорил, что вы приедете», — ответила она бесцветным голосом, не отводя взгляда от потолка. «Как вы долетели, мистер Холман?» «Прекрасно», — ответил я. «Спал всю дорогу». «Если бы я так могла», — пожаловалась она, обращаясь к потолку. «Я ужасно боюсь летать в самолетах». «Ну что ж...» Хатченс на секунду вынул сигару изо рта, бросил на нее быстрый взгляд и снова вцепился в нее зубами. «Займемся делом!» «Прежде чем мы приступим, мистер Хатченс, — вежливо сказал я, — объясните, вы-то какое отношение имеете к данному делу?» «Что?» Он моргнул набрякшими веками, удивленно уставившись на меня. «Лестер Найт — мой клиент», — продолжал я ровным голосом. «Он поручил мне замять глупую историю о покушениях на жизнь Бабби Дюан и добиться, чтобы имя мисс Барр не было втянуто в скандальную газетную шумиху. Это мое дело, и оно, очевидно, касается прежде всего мисс Барр. но я не вижу, почему вы должны принимать в нем участие». Максин села на диване, любовно обняв свои колени, как бы отдавая дань их округлому совершенству. Ее огромные фиалковые глаза слегка затуманились, когда она впервые, с тех пор, как я появился в номере, взглянула на меня. «Чарли, мой единственный друг в Нью-Йорке, мистер Холман!» — мягко сказала она. «Во всяком случае, единственный, кому я могу доверять. Вот почему он здесь. Я буду вам благодарна, если вы примете его в дело так же, как и меня. Это моя личная просьба, Рик». «Черт побери!» К Хатчинсу наконец-то вернулся громоподобный голос. «Тебе вовсе не обязательно быть вежливой с этим ничтожным соглядатаем, Макси!» «Чарли!» Ее улыбка казалась сладкой, как нож, измазанный шоколадным кремом. «На всем западном побережье Рик Холман — самый высокооплачиваемый специалист по таким деликатным ситуациям, в которую мы попали. Твой нахрап всесильного промышленного магната никак на него не подействует. Поэтому не трать попусту свою энергию, дорогой!» «Хорошо!» — прохрипел Хатчинс, как будто его душили. «Извините, Холман!» «Пожалуйста!» — равнодушно принял я его извинения. «Я хотел бы задать вам несколько разных, а, возможно, и глупых вопросов, мисс Бар. «Приступайте!» — согласилась она и направила на меня взгляд своих туманно-неотразимых фиалковых глаз. «Ну, пожалуйста, Рик, давайте отбросим эти формальности. Меня зовут Максин, вас Рик, а Чарли, он и есть Чарли». «Идет», — ответил я. «Максин, вы действительно озвучили приписываемые вам слова, что вы отправите Бабби Дюан в ад раньше, чем она успеет сыграть вашу роль в пьесе Фрайберга». «Чарли, принеси Рику что-нибудь выпить», — сказала она таким тоном, каким отдают приказания собаке. «Сейчас!» — буркнул Хатчинс без всякого энтузиазма. «Что вы хотите, Холл Рик?» «Бурбон со льдом, Чарли Бой», — весело ответил я. «Выбирайте бурбон подороже». Его лицо приобрело опасный багровый оттенок. «Бурбон со льдом!» — повторил он и заковылял через комнату к изысканному бару в углу. «Кажется, я действительно так сказала!» Максин доверительно улыбнулась. «Я была очень расстроена, как всегда в подобных ситуациях, и могла сорваться». «Понимаю. А потом вы вернулись в Нью-Йорк и уединились в этом отеле». «Верно», — ответила она, задумчиво кивнув. «Мне требовалось время, чтобы успокоиться. Я никак не ожидала, что Лестер, мой второй муж, окажется таким подлым сукиным сыном и заставит строго следовать условиям контракта. Конечно, мне нужно было подумать об этом раньше». Ее улыбка стала еще более доверительной. «Как я уже сказала, какое-то время, к несчастью, я была замужем за скотиной». Хатчинс присоединился к нам, сунул мне выпивку, уселся в кресло и сердито посмотрел на свой собственный бокал. «И вы уже никогда не возвращались в театр к Фрайбергу?» «И не думала». «Но вы вспомнили, что в Нью-Йорке есть человек, которому вы можете доверять, и обратились к нему». «Милый Чарли!» Она бросила на него ласковый взгляд. Рублем одарила. «Я не знаю, что бы я делала без него эти последние сумасшедшие несколько дней». «Вы посвятили Чарли во все подробности?» Она слегка пожала плечами. «Разумеется». И он тут же начал рвать и метать. «Понятно, я рассвирепел», — пробасил Хатчинс. «Потому что никому не позволю так обращаться с моей крошкой Максин. Кто они такие, я черт бы их побрал!» «Где вы были последние несколько дней, Чарли?» «Здесь, неподалеку». Он наклонился вперед в своем кресле. «А какое это имеет значение?» «А вы не болтались вокруг театра Фрайберга, пытаясь прикончить Бабби Дюан?» «Я!» У него даже лысина побагровела. «Но вы, кажется, совсем свихнулись!» «Успокойся, дорогой!» — мягко попросила Максин. «Рик говорит о том же, о чем и Лестер, когда он звонил сегодня утром. И если этот крысенок Джо Фрайбер разболтает газетам, многие вполне могут подумать, что за покушениями на бабы стоишь ты. Твоя репутация говорит сама за себя, не так ли, дорогой?» Прежде чем он успел ответить, Максин перевела взгляд на меня. «Поймите, Рик, даже сама идея покушения нелепа. Как бы хорошо милый Чарли ко мне не относился, вряд ли он бросился бы убивать эту Дюан только потому, что я брякнула глупость. находясь в состоянии эмоционального срыва. Хатчинс ткнул волосатым пальцем в мою сторону. «Он что, безмозглый идиот?» — спросил он, явно напрашиваясь на скандал. «Чарли!» — в ее голосе снова зазвучали нотки приказа. «Почему бы тебе не прогуляться, дорогой, и немного не остыть?» «Ничего не поделаешь, придется!» Он поднялся из кресла. «Если я останусь еще на несколько минут, то, скорее всего, раскалю череп Холмана на две половинки, только чтобы доказать, что внутри там ничего нет!» Он тяжело затопал к выходу и яростно хлопнул дверью. И сразу в номере наступила успокоительная тишина, как после урагана. «Бедный Чарли!» — сострадательно произнесла Максин. «Я должна извиниться за него!» «Вовсе нет!» — возразил я. «Он сказал сейчас самую разумную вещь за все время нашего короткого знакомства. Я пока действительно как в тумане!» «Рик!» — она похлопала ладонью по дивану. «Идите сюда и давайте мирно побеседуем, не напрягая издали глаз, чтобы видеть друг друга!» Я тут же подчинился. Почему бы и нет? «Разве я выжил из ума, как предположил Чарли?» Максин положила руку на мое колено небрежным, интимным жестом и наклонилась ко мне. Я оказался под двойным гипнозом сияющих фиалковых глаз и глубокого овального декольте, соблазнительно приоткрывшего высокую гордую грудь. «Рик!» — тихо произнесла она. «Вы же не допустите, чтобы этот ужасный человек распространял обо мне потоки лжи в газетах!» «Попытаюсь», — неуверенно пообещал я. Ее рука нежно похлопала меня по колену. «Я буду вам чрезвычайно благодарна. Хотелось бы назвать вас другом, Рик, и доверять вам». Она негромко кокетливо рассмеялась. «Вы знаете, где можно испытать самое большое одиночество в мире?» «В Голливуде, когда Сенатский комитет расследует деятельность киноиндустрии», — предположил я. «В любом аэропорте мира». «В окружении восторженных поклонников!» — ответила она грустно. «Вы не представляете, Рик, как одиноко чувствуешь себя в такие моменты!» «Что я должен знать, прежде чем отправлюсь к Джо Фрайберу?» Отчаянно сопротивлялся я ее неотразимому обаянию. «Пожалуй, ничего. Вы выглядите смертельно усталым, Рик. Идите сюда!» Она мягко наклоняла мою голову, пока та не коснулась ее груди. И я почувствовал нежное тепло сквозь тонкий шелк. «Отдохните немного, дорогой, и вы тут же почувствуете себя лучше», — нашептывала она мне в ухо. Я едва не признался ей, что ощущаю себя наверху блаженства. Кровь громко стучала в висках, словно отбойный молоток, а я чувствовал себя готовым к действиям, как космонавт в ожидании отсчета секунд, оставшихся до старта. Впервые в жизни, и, может быть, в последний раз, я находился в такой близости от кинокоролевы, и я вовсе не собирался упустить предоставившуюся возможность. Максин тихонько вздохнула, когда я обвил правой рукой ее талию. Принял скромный вздох за поощрение и пожелание успеха путешественнику, отправляющемуся в неизведанные, дикие места. Моя правая рука продолжала свой путь, скользя по округлому бедру вниз. И тут, без всякого повода, туземцы взбунтовались. Еще секунду назад я был интимно близок к Максин, и вдруг оказался один на диване, с болью в шее от резкого рывка. Максин стояла в 6 футах от дивана, рассеянно разглаживая на бедрах непомятое платье. «Что случилось?» — туповато спросил незадачливый путешественник. «Рик, дорогой!» — сказала она отчетливо. «Давайте оставим эти глупости!» «Кажется, я неправильно понял ваши материнские чувства», — обиженно пробормотал я. «Увы, я сама во всем виновата». Ее глаза светились детской искренностью. «Я забыла, насколько неуправляемы мужчины. Мне не нужно было поощрять вас, Рик». «Это что, совет вашей седовласой старой матушки? Расскажите мне о ней, Максин. Как она, стоя на коленях, скребла пол, а вы перевязывали свои косички выцвевшей ленточкой? Как она взглянула на вас и сказала: «Однажды, дитя, ты станешь великой звездой. Я хочу, чтобы ты навсегда запомнила то, что я тебе сейчас скажу. Мужчины неуправляемые, моя дорогая невинная крошка. и после того, как ты четырежды побываешь замужем... — Я думаю, вам лучше уйти, — заявила она сердито. — Пожалуй, да, — согласился я, вставая. — Я не ожидала услышать подобные оскорбления. В ее голосе звенел металл. — Я надеялась, что мы станем друзьями, мистер Холман. Как глупо с моей стороны ожидать уважения от такого незадачливого соглядатая, как вы. — Вы заговорили, как Чарли, — посетовал я. В ваших устах его слова звучат жутковато. — Я сию же минуту позвоню Лестеру, — продолжала она кипятиться. — Пусть он найдет более компетентного исполнителя. Я направился к бару, неторопливо смешал себе коктейль и закурил, прежде чем повернуться к Максин. — Лестер не изменит своего решения, — веско заметил я. — Поэтому вам от меня никуда не деться. Я хотел еще кое-что узнать, перед тем, как уйти. Кто, на ваш взгляд, может желать смерти Бабби Дюан и серьезно заняться исполнением замысла? Существуют тысячи людей, которые так же, как и я, с удовольствием прикончили бы Дюан, но я не знаю никого, кто ради такого безумства рискнул бы сесть на электрический стул. Максин улыбнулась. Бабе так же дружелюбно, как змея. Сначала гипноз, а потом ядовитый укус. Буду держать вас в курсе, пообещал я и допил свой бокал. Когда я поравнялся с ней на пути к двери, она схватила меня за руку. «Рик!» Ее глаза затуманились. «Пожалуйста, забудьте гадости, которые я вам наговорила. Я задела вашу мужскую гордость. Я должна была понять, почему вы так грубо мне отвечаете. Вы простите меня? Сумеете?» «Попробую!» Я мрачно улыбнулся. «Кажется, это все-таки моя ошибка. Нужно принимать вас такой, какая вы есть на самом деле. Символ, а не женщина из плоти и крови». Я осторожно расцепил ее пальцы и двинулся к выходу. «Подождите!» В ее голосе звучал самоуверенный приказ, и я невольно остановился в 10 футах от двери. Сзади послышался тихий шуршащий звук, и я осторожно оглянулся. Тайландское шелковое платье лежало смятым комочком на полу, и к нему тут же присоединилась полупрозрачная комбинация. Максин осталась только в белом бюстгальтере и трусиках, на которых были вышиты розовым шелком 3 маленьких пуделя, игриво бегающих друг за другом вокруг ее левого бедра. Она заложила руки за голову и выгнула спину жестом гораздо более шикарным и чувствительно влекущим, чем любые ужимки и кривляния исполнительниц стриптиза в ночных клубах. «Если вы передумали, Рик, — сказала она хрипловато, — вернитесь и докажите, что вы настоящий мужчина!» Раздался звенящий, иронический смешок. «А если вы по-прежнему думаете, что я всего лишь символ, убирайтесь к черту!» Это была одна из неприятнейших ситуаций, типа «мужчина или мышонок», и единственный выход из нее, который пришел мне в голову, дабы доказать собственное мужество, это издать несколько слабых, писклявых звуков. «Вот что я скажу вам, дорогая Максин», — собрался я все же с духом, — «я действительно считаю вас очень откровенным символом. К тому же еще никому не удавалось вставить мне кольцо в нос и водить на поводке. Полагаю, вы не будете первой». Резко отвернувшись от нее, я вышел из номера, закрыв за собой дверь. Я ждал лифта, чувствуя, что мои нервы вот-вот лопнут от напряжения.